Скажите, пожалуйста, Виталий Вячеславович, ну так вы самостоятельно этот вопрос решите перед компанией. Вам моя коллега требования передала? Да. О полном закрытии договора. Правильно, сегодня. Я решу, подожди, смотри. До 12 часов. Не, подожди, Заткнулся? Теперь только слушай. Только из истории, после чего мог... Я так понимаю... Заткнулся? Заткнулся, блядь? Вопросы какие-то ко мне еще... У вас вопросы какие-то еще ко мне остались? Смотри, короче, как мы поступаем. Ты сейчас отрезаешь себе яйца... И присылаешь мне фотографии. Закрой ебало. Алло. Положил трубку, блядь.